кто из вас сможет так повторить. Федор, потирая задницу, на которую упал при приземлении, невольно огляделся и, убедившись в отсутствии посторонних рабов и наших хозяев, удивленно присвистнул. Охренеть не встать. Это как ты смог сделать? Даже я еще толком не могу в Яре проделать такие штуки. Брат даже отодвинулся от меня подальше. Я же поднял палец вверх. Вам же наверняка рассказывали о перерожденных. Федор кивнул. Рассказывали, да вот только их всего-то два человека в нашем царстве на тот момент были живы. И то где-то в столице. Мы о них только краем уха слышали. Я удовлетворенно улыбнулся. Вот я и есть такой вот перерожденный. Причем я проживаю уже третью жизнь, переродившись в теле Завара, который в тот самый момент умер. Меня зовут Михаил. Мой брат, вернее брат моего тела, шепотом спросил, и как же тебя звали в прошлой жизни? Я хотел было соврать, но отчего-то сказал правду. Сначала я стал верховным жрецом Ариса, а затем вторым императором и звали меня Микаэль. Пацаны ошарашенно молчали. Наконец Федор отмер, наш жрец часто упоминал тебя, а отмеченный лично Арисом. Говорят, что именно ты, а не первый император, создал нашу империю, объединив все скифские и сарматские племена. Правда ли, что Арис с тобой говорил и оставил на тебе свой знак в виде молний? Да, это правда. Меня радует, что тело мне досталось хорошо подготовленным. Прости, Калакс, что твой брат умер. Ты не виноват. И не забывай, что я теперь Андрей. Не хватало нам всем из-за таких мелочей засыпаться и попасть на рудники. Какие у тебя планы? Мне, как и остальным, неохота всю жизнь провести с рабским мошенником. Во-первых, нам нужно повзрослеть и стать сильнее. Когда вы освоите вместе со мной все секреты использования Яра, мы вернемся к этому разговору. Имейте в виду, вам предстоит обучать Яру своих сестер и матерей. Никто из наших родичей не должен стать обузой. Вздумай мы покинуть Рим. После этого мы, как проклятые, все свободное время тренировались, не забывая уделять время тренировкам нашего господина, которому нас подарили. Марк как-то застал нашу компанию, отрабатывающих рукопашный бой. Марк с удивлением уставился на меня, демонстрирующего правильное выполнение удара ногами, и все подаренные ему греки, включая Федора, побившего его брата, внимали сопляку 7 лет. Марк возмутился, я не понял. Почему вы занимаетесь без меня и почему вас обучает Михаил? Он же мой ровесник. Федор развел руками, господин, Михаилу в детстве повезло, его согласился обучать лучший боец родом из Спарты. Михаил начал обучение с 5 лет и постиг множество приемов борьбы, которые, увы, не знаем даже мы, более старшие его родичи. Марк нахмурился, запомните и зарубите себе на носу. Если вы собрались потренироваться, то обязательно должны сообщить и мне. Я тоже хочу стать великим воином. Марк с тех пор буквально не отходил от нас, используя, как и мы, почти весь день для тренировок. Хорошо, что он не знал, что у себя на втором этаже мы продолжаем тренировки допоздна, изучая Яр. Публий, узнав о изменении распорядка дня у младшего брата, попытался было того отговорить от постоянных тренировок по 10 часов в день, но в итоге и сам включился в этот процесс. Однажды я попросил Федора поговорить с Публием, тот согласился и, улучив момент, попросил, господин, разреши вместе с нами тренироваться нашим сестрам. Они в Греции, как и мы, постигали искусство боя и собирались после окончания обучения стать охраной у супруги семьи Евпатридов. Обычно для этого нанимали спартанских женщин, которые были независимыми и имели правовой статус, равный статусу мужчин. Они получали формальное образование, но не играли никакой роли в армии. Однако считалось, что они должны уметь обращаться с оружием, и их поощряли к участию в спортивных соревнованиях. Богатые мужи в Афинах не желали видеть рядом со своими женами мужчин и втайне нанимали женщин из Спарты, умеющих владеть мечом, копьем и луком. Публий был ошеломлен, вот уж не знал, что в Афинах такое практикуется. С другой стороны, я понимаю этих греков, которые не допускали к своим женам своих воинов. Я поговорю с отцом и матерью. Если они не будут против завести в своем доме помимо вас еще и женщин-воинов, то, действительно, сейчас от девчонок немного пользы, но если они станут неизвестной для других дополнительной защитой моей семье, это окупит потраченные на них деньги. В итоге разрешение было получено. На соседнем участке земли, который также принадлежал красам, было решено вместо возведения складов построить навес от дождя и соорудить все, что нужно для тренировок. Здесь соорудили полосу препятствий, на прохождение которой явился сам Марк-отец. Понаблюдав, как его сыновья вместе с приобретенными рабами пытаются преодолеть то узкое бревно, которое нависало над ямой с водой, то руками перебирают, вися в воздухе по лестнице, расположенной горизонтально земле, то пытаются перелезть стену, папаша не выдержал и попробовал новую забаву у своих детей сам, несколько раз при этом рухнув вниз. Приняв полезность этого полигона, полновластный хозяин семьи Красцев без раздумий оплатил различные тренажеры и изготовление штанг и гантелей с гирями из железа. Именно древним грекам принадлежит приоритет в изготовлении гантелей, которые применялись для развития силы у молодых людей. Гантели весом 1,5-2 кг были сделаны из камня, железа, свинца. Кроме гантелей, эллины использовали в качестве спортивных снарядов каменные гири и блоки. Так, самая крупная гиря, найденная в будущем, весит 143,5 кг. На гире сохранилась надпись: «Бибон поднял меня над головой одной рукой». На другом громадном блоке из черного вулканического камня весом 480 кг, найденном на острове Санторин, начертано: «Евмаст, сын Критобула, поднял меня с земли». В Древней Греции юноши для развития силы не только упражнялись с гантелями, поднимали и переносили с места на место камни различного веса, соблюдая при этом постепенность в увеличении нагрузки, но иногда даже носили на плечах живого теленка. Красс, получивший от нас чертеж штанги, тут же открыл мастерскую по их изготовлению и стал успешно ими торговать. Идея со сменными блинами была новаторской. На этом полигоне были установлены тренажеры для отработки ухода от ударов мечей по верхнему и нижнему уровням, как в фильме про гладиаторов, причем боевые клинки можно было прятать в деревянные ножны. После достижения мастерства эти футляры снимались. Наши девчонки были допущены к тренировкам. Оба сына Красса поначалу с предупреждением отнеслись к изучению стрельбы из лука. В римских легионах практически не было лучников, а все из-за того, что римляне четко разделяли задачи легиона, тяжелой пехоты и ауксилии, пехоты легкой и вооруженной метательным оружием разного рода, дротиками, луками и стрелами и прощами. Изначально ауксилия набиралась из римской молодежи, еще не способной к линейному бою, в силу слабой выучки и недостаточных физических кондиций. Но уже во времена ранней республики она стала регулярной частью войска. Лучники в ауксилии примерно тогда получили устоявшееся обозначение – сагиттарии. Набирали их из покоренных либо союзных народов, у которых культура лучной стрельбы была на высоком уровне, лучшими считались лучники с Крита. Чем больше римляне воевали с народами, имеющими хорошую легкую кавалерию, тем выше было значение сагиттариев. При этом, большую боевую ценность приобрели конные лучники, нанимаемые из армян. Скифы и сарматы в этой реальности входили в единую империю и потому на стороне Рима не воевали. Примерно так же, в свое время, видоизменялось войско греческих полисов. Изначально делая ставку на стойкость и дисциплину тяжелой пехоты, греки резко поменяли мнение, столкнувшись с вооруженными композитными луками-стрелками персов. Однако, втянувшись и став попадать в цель, оба брата упросили отца закупить для них и их рабов композитные луки персов или сарматов. Тот выделил на это деньги, и вскоре мы тренировались не с дешевыми греческими поделками, а с качественными сарматскими луками и стрелами, проводя по паре часов с луком. Учитель из рабов, настоящий грек, со вздохами уговаривал своего нерадивого ученика хотя бы пару часов в день уделять учебе математики и истории. Так прошло 5 лет. В 73-м году до н.э. вместе с 70 сторонниками бежал из гладиаторской школы в Капуе гладиатор Спартак, укрылся на Везувии и разбил высланный против него отряд. Почти за год его шайка переросла в сообщество из более чем 120 тысяч мужчин, женщин и детей, относительно безнаказанно перемещавшихся по Италии под руководством нескольких лидеров, в том числе знаменитого гладиатора Спартака. Боеспособные взрослые мужчины из этой группы составляли удивительно эффективный вооруженный отряд, который неоднократно показывал, что может противостоять римской военной мощи, как в виде местных патрулей и милиции, так и в виде подготовленных римских легионов под консульским командованием. Сенат, озабоченный масштабом восстания и поражения преторской армии Глабра и Варине, отправил для усмирения рабов 2 консульских армии под командованием Луция Гиллия Публикала и Гния Корнелия Лентула. Каждый из консулов вел за собой 2 легиона. Минимальная численность римской армии с учетом вспомогательных войск, таким образом, составляла 30 тысяч человек. План консулов заключался в согласовании действий против Спартака с целью окружить его в районе Гарганского полуострова. Спартак неожиданно для римлян подошел к Этерну и напал на два легиона Лентула, которые еще не завершили свой поход через Апеннины. Затем Спартак укрепился в лагере, а легаты Лентула попытались окружить лагерь восставших, но были разгромлены и потеряли обоз. Далее римляне во главе с консулом Лентулом заняли одну из возвышенностей. Консул развернул когорты в двойную боевую линию спиной друг к другу. Римляне оборонялись от атак мятежников и несли большие потери. В итоге этого сражения окончательного поражения консульской армии не последовало, но она перестала быть способной к активным действиям. Армии Гиллия и Крикса встретились у горы Гарган. У Крикса было 30 тысяч воинов. В ожесточенном сражении римляне разгромили силы Крикса. Сам Крикс был убит претором Квинтом Арием. В этой битве было уничтожено 2/3 повстанцев. Армия Спартака встретила легион Лентула, разбила его, развернулась и сокрушила армию Гиллия, заставив римские легионы в беспорядке отступить. Спартак казнил около 300 захваченных римских солдат, чтобы отомстить за смерть Крикса, заставляя их убивать друг друга как гладиаторы. После этой победы Спартак и его последователи, около 120 тысяч человек, двинулись на север, так быстро, как могли, для чего Спартак приказал сжечь весь лишний обоз, убить всех пленных и перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке. Побежденные консульские армии вернулись обратно в Рим, чтобы перегруппироваться, в то время как последователи Спартака переместились на север. Консулы настигли их где-то около региона Пиценны и вновь потерпели поражение. Сенату, встревоженному действиями непобедимых повстанцев, нужен был человек, которому можно было бы доверить борьбу с мятежниками. Однако в это время лучшие римские полководцы были вне Италии. Помпей продолжал войну в Испании, Лукул воевал с Митридатом в Малой Азии. В сложившейся ситуации свои услуги предложил Марк Лициний Крас, и Сенат поручил ему миссию подавления мятежа. Крас не был чужд римским политикам или военному командованию, поскольку он был командиром у Луция Корнелия Суллы во время Второй гражданской войны между Суллой и фракцией Гая Мария и служил под началом Суллы в период диктатуры последнего. Крас получил должность претора, а также 6 новых легионов в дополнение к двум консульским легионам Гиллия и Лентула, что дало ему почти 50 тысяч подготовленных римских солдат. Узнав, что римский сенат назначил командующим в войне нашего хозяина, оба его сыновья упросили отца взять их с собой, а с ними, естественно, отправились и мы, мужская часть так называемых греческих рабов. Все мы болели за восставших рабов, но только я знал о дальнейшей судьбе Спартака. Публий отец назначил трибуном в один из легионов. Трибуны изначально служили в кавалерии, элите, но по каким-то причинам были переведены в работу на ногах, особенно часто административную, учитывая высокое звание, которое равняется примерно генеральскому. Сюда могли попадать как профессиональные военные со стажем, так и молодые выходцы из знатного рода. Простолюдинам получить такое звание было почти нереально. В легионе было 5 трибунов, занимающихся бытовыми вопросами снабжения и прочим. В военное время они ставились на управление войсками. Так как в армии Рима можно было служить только с 17 лет, младший Марк Крас был при своем старшем брате, для него поставили отдельный шатер, охрана которого лежала на нас. Глава 11. Сомниум, историческая область Древней Италии, населенная преимущественно группой италийских племен сомнитов, герпины, пентри, карацены, кавдины. Территория Сомния, представляя собой плоскогорье, ограниченное реками Сангра на севере и Афонта на юге, находилось между Апулией, Кампанией, Лацием, Пиценом и областями Марсов и других небольших народов. Крупнейшими городами Сомния были Изерния, Бавиан и Малевент. Сомний был слаборазвитой областью с гористым рельефом и небольшим количеством плодородных земель. В связи с этим основой экономики Сомния было скотоводство. На территории Сомния проходили крупные сражения сомницких войн и союзнической войны. Во время гражданской войны 83-82 до н.э. сомниты оказывали упорное сопротивление Сулле, и за это Сулла раздал многим из своих ветеранов земли в Сомнии, предварительно отобрав их у сомнитов. Крас расположил 6 своих легионов на границах региона вблизи Сомния. В бою с одним из отрядов восставших римляне одержали победу. 6 тысяч повстанцев полегло на поле боя, а 900 человек попали в плен. Мы наблюдали за солдатами Рима, которых эта победа воодушевила. Нет, они не отмечали победу алкоголем. Отношение к употреблению вина в римской армии было строже, чем в гражданском обществе, особенно в период боевых действий и во время несения караульной службы. Хотя римляне довольно сильно вино разбавляли водой, иногда одна часть вина к четырем воды, все же крепость доходила до 20% алкоголя, и захмелеть можно было запросто. Пить чистое вино считалось варварством из-за быстрого наступления опьянения, ведь древнеримское вино не уступало по крепости современному. В то же время в зимний период в постоянных лагерях легионеры употребляли вино в больших количествах. В день каждому полагалось около литра неразбавленного вина. Другое дело, что неразбавленным они его не пили, даже соотношение 1:1 считалось очень крепким. Римляне почему-то считали, что таким был греческий обычай употребления. Древние римляне были уже знакомы с таким явлением, как алкоголизм, и солдат, которые не могли преодолеть эту пагубную привычку, наказывали в зависимости от степени вины. Если легионер засыпал пьяный на посту, его могли и казнить. В случае регулярного злоупотребления солдаты лишали воинского звания и увольняли со службы, что называется, без всякого выходного пособия. Несмотря на всеобщую доступность, пить только чистое вино было не по карману большинству римлян. В основном из неразбавленного вина готовили слабоалкогольные напитки вроде морсов, фруктовых или медовых напитков. Зимой пользовался популярностью прообраз современного глинтвейна. В состав входили вино, мед, перец, лавровый лист, шафран, финики. Все это несколько раз кипятилось и употреблялось в горячем виде. Та же паска, в общем-то, считалась слабоалкогольным напитком. Только на праздники в местах постоянной дислокации легионерам позволялось перебрать лишнего. В целом в армии и вообще в римском обществе отношение к злоупотреблению алкоголем было негативным, оно считалось варварским обычаем. В качестве примера часто приводили германцев, которые накачивались пивом до полного умопомрачения. Никакого особого праздничного обеда римляне не получили, они как и всегда питались в основном зерном. Зерно составляло основу походного рациона, около 1 килограмма на человека в день. Каждое отделение, центубериум, имело ручные жернова, а также котелки и сковороды для приготовления пищи. В маршевый рацион легионеров входили каша или жесткие лепешки, буцеллатум, дешевое вино с уксусом, пастца и бекон. Часто солдаты шагали без завтрака, хотя продолжительность дневного перехода с полной выкладкой составляла не менее 15 километров. Если учесть то обстоятельство, что вместе с легионом около 5-6 тысяч человек передвигались свыше 600 вьючных животных, мулов, быков, более 100 лошадей для кавалеристов и офицеров, а также скот для жертвоприношений, на марше войска римлян просто опустошали поля местного населения. Теоретически каждый солдат должен был платить за питание из своего жалования, однако на практике это правило едва ли соблюдалось. Все легионеры на марше несли с собой паек на трое суток и серпы для сбора зерна. Увы, но содержание армии невольно падало на местное население, которое с ненавистью смотрело на уничтожение своих запасов. Зерно, пшеница и ячмень шло на приготовление хлеба, для солдат – грубого помола, для офицеров – более качественного, каш, супов и всевозможных паст, дальних предков современных спагетти, а также пива, любимого в римской армии. Достойное место в диете легионеров занимали овощи и фрукты, многие из которых благодаря римской армии распространились по Европе. Солдаты, как было свойственно уроженцам Апеннин, любили бобы, чечевицу, капусту и редис. Конечно же, заметное место в питании легионеров занимало мясо. В гарнизонах вне конкуренции была пища настоящих мужчин, говядина, баранина, свинина в жареном или вареном виде. Количество жертвенных животных, предназначенных в конечном счете для солдатского стола, поначалу было невелико, но с увеличением числа праздников существенно возросло. Наш 12-летний господин питался с братом, который не хотел отказывать себе ни в чем, и на столе братьев постоянно было мясо, которым они щедро делились с нами. Мы действительно за эти годы стали настоящими членами семьи Крас, о нас неплохо заботились. Каждый день мы вместе с братьями Крас тренировались, по утрам и вечерам нарезая круги вокруг лагеря и занимаясь силовыми упражнениями. Благо в камнях вокруг недостатка не было. Крас послал 2 легиона под руководством своего легата, Муммия, маневрировать рядом с армией Спартака, но дал им приказ не вступать в бой с повстанцами. В одном из этих легионов Публий был трибуном, и оба брата радовались, что они оказались в числе тех, кому доверили эту важную миссию. Перед сном мы, чуть удалившись от римлян, собрались на совет. Большинство родичей возбудились близостью повстанцев. Федор, как самый старший, первым начал уговаривать остальных, когда еще у нас будет такой шанс. Лично мне уже вот здесь римское рабство. Предлагаю перебить сыновей Красса и перейти к Спартаку. Многие его поддержали, только мой брат промолчал. Он полностью полагался на меня, понимая мою правоту. Я усмехнулся. Значит, Федор, ты решил оставить на растерзание свою мать и сестру? После нашего побега их, как наших родственников, всех распнут на крестах, в крайнем случае, их продадут на рудники. Когда ты начнешь думать головой? Все тут же замолчали, их мозги начали поиск решения спасения родных. Федор нерешительно предложил: Спартак разобьет римлян и двинется на Рим. Его армия освободит всех рабов, мы сами распнем римлян на крестах. Я покачал головой, за Спартака решили взяться всерьез. Помимо этих легионов Красса в Рим спешат остальные армии, которые до этого вели войну за пределами римских земель. Спартак сглупил, вернувшись с Апеннин. У него был шанс спасти рабов, выведя их далеко за границы Рима. А теперь все женщины и дети, которые как идиоты следуют в войске, погибнут на крестах. А все из-за честолюбия Спартака. Он возомнил себя великим полководцем и захотел уничтожить Рим с наскока, не заглядывая в будущее. По сути, он живет одним днем. Да это и понятно, что взять с обычного бойца, который впервые смог получить командование армией. Нам нужно отличиться, показательно спасти детей Красса, и тогда мы займем еще лучшие положения среди рабов Красса. Когда доверие наших хозяев станет к нам безграничным, вот тогда мы вернемся к мысли о победе, но бежать нужно будет всем. Мумми, презрительно относившийся к рабам и не считавший их достойным противником, собрал всех высших офицеров на совет. Красс слишком переоценивает возможности Спартака. Солдаты, не вступая в бой, от безделья совсем расслабились. Я считаю, что 12 тысяч вполне хватит, чтобы надрать рабам задницу. После последнего разгрома одного из отрядов Спартака прошло уже много времени, пора дать рабам еще один урок. Выучка римлян не идет ни в какое сравнение с рабами, среди которых огромное количество тех, кто оружие взял в первый раз в своей жизни. Если Красс разобьет Спартака, то ему гарантирован триумф в Риме. А если это сделаем мы всего лишь двумя легионами, то и высшая награда триумф достанется только нам. Легаты переглянулись, у нас нет информации о количестве рабов и их дислокации. Нас Красс и послал для проведения полноценной разведки. Мумми отмахнулся, это же обычные рабы, их количество не важно. Мы всех развешаем на крестах, готовьте легионы к выступлению. Рабы давно ведут за нами наблюдение, видя наше бездействие, они наверняка не ждут нашего нападения. Первый легион должен обойти лагерь рабов и ударить им в тыл после того, как они побегут от нашего натиска. Публий, узнав о выступлении, поспешил к младшему брату, который как всегда фанатично тренировался со своими рабами. Марк, наш легион направляется атаковать лагерь рабов, переоденься, ты должен быть готов к преследованию разбитых нами рабов. Нас ждет триумф в Риме после нашей сегодняшней победы. Наш отец запретил вступать нам в бой. Удивленно протянул Марк, нас всех накажут за невыполнение приказа. Публий отвел глаза в сторону, я как и все лишь выполняю приказ своего непосредственного командира. Ему виднее как поступить, за провал отвечать только ему. Но в случае победы триумф коснется и меня. Когда Публий удалился, я посоветовал: господин, на всякий случай предлагаю взять нам коней. Я сомневаюсь, что двумя легионами можно разбить Спартака. Вы же в курсе, что ранее такая попытка уже была, и Спартак на голову разбил оба легиона. Марк нахмурился и закусил губу. Впервые ему захотелось наказать своего раба за дерзость, но, остыв, Марк счел совет разумным. Погибать в 12 лет ему не хотелось. Поэтому Марк поспешил к брату, упросив того распорядиться передать своему брату и его рабам оседланных лошадей, которые использовались под перевозку припасов. Сам Публий также оседлал коня, который полагался ему по статусу. Выждав, пока второй легион выдвинется в тыл, первый легион построился в боевые порядки. Основной ударной силой римской армии на протяжении веков оставалась тяжелая пехота. По мере расширения границ республики полководцы, сталкиваясь с новым врагом, шлифовали технику ведения боя и изобретали все новые приемы. Наиболее эффективной базовой тактикой размещения солдат на поле боя стало трехлинейное построение. Изначально построение римского войска в сражениях мало отличалось от построений других армий того времени и представляло собой некое подобие однорядной фаланги. Начиная с IV века до нашей эры, для удобства управления большими массами воинов, войско стало делиться на отдельные манипулы. На три класса подразделялись и солдаты, набранные из разных слоев населения. Римский легион состоял из гастатов, принципов и триариев. Первоначально, эти бойцы отличались вооружением, доспехами и даже подбирались по возрасту, однако уже в веке до нашей эры, в результате реформ Гая Мария, экипировка легионеров была унифицирована, размеры тактических подразделений увеличены до когорты, но принцип трехлинейности сохранился. Обычно во время движения римские войска выстраивались в одну или несколько колонн, а добравшись до места сражения, начинали перестроение. Пехота образовывала три ряда. Первыми, ближайшими к врагу, становились гастаты, молодые неопытные воины, вторыми шли принципы, а замыкали построение опытные ветераны, триарии, представляющие собой своего рода стратегический резерв. Смысл разделения по рядам был достаточно прост. При столкновении больших масс пехоты в рукопашном бою, побеждала, как правило, сторона, способная не только выдержать удары противника, но и, постоянно усиливая натиск, наступать на врага. Благодаря трехлинейному построению римская пехота давила лучше всех. Почувствовавшие усталость или раненые бойцы из первой линии могли отступить назад, и их места тут же занимали солдаты второй линии. Таким образом, легионеры, подменяя друг друга, могли очень долго изматывать менее организованного врага. Если неприятель был силен, первая и вторая линии, гастаты и принципы, отступали за триариев, чтобы собраться с силами, а затем контратаковали противника, либо, в случае, когда дела были совсем плохи, упорядоченно отходили. Поскольку отступление под прикрытием триариев было крайней мерой, то выражение «дело дошло до триариев», от «триариас редисси», стало для римлян синонимом отчаянной и безвыходной ситуации. Как только показался лагерь рабов, тут же колонны перестроились и мерным шагом весь легион как один живой организм стал надвигаться на лагерь. Как всегда, первыми в бой вступили быстрые велиты. Легкие воины выстроились перед тяжелой пехотой и провоцировали врага, кидая в него дротики. Стоило противнику двинуться вперед, и велиты стремительно ушли бы сквозь линию гастатов в тылы римской армии. Тяжелая пехота в этом случае смыкала ряды и встречала неприятеля. Однако лагерь оказался пуст, хотя горели костры, у которых рабы соорудили чучело, накинув на них плащи. Мумми недоумевал, но приказал идти вперед на соединение с легионом, отправленным в обход. Неожиданно в левый фланг ударили рабы, которые успели разгромить один легион еще на марше, а теперь напали на второй. Манипулы начали разворачиваться навстречу противнику, но не всем это удалось, и рабы врубились внутрь нескольких манипул. Гастаты первыми начали бросать в приближающегося противника пилумы. Эти небольшие метательные копья были изготовлены из стального прута, оканчивающегося зубчатым острием. Римляне не ставили цель поразить противника, достаточно было того, что пилум застрянет во вражеском щите. Стальное оружие было сложно вытащить или обрубить, а легионер мог придавить древко пилума к земле ногой, лишив врага и щита, и, следовательно, защиты. Получив таким образом преимущество, римская пехота вступала в рукопашный бой. Сомкнув щиты, солдаты буквально наваливались на противника, сковывали движение врага и поражали неприятеля резкими и короткими ударами обоюдоострых коротких мечей, гладиусов. В большинстве случаев этого было вполне достаточно. Гастаты из первой линии и принципы из второй при необходимости подменяли друг друга и планомерно давили выдыхающегося врага. Трехлинейное построение отлично работало, легионы царили на полях сражений древнего мира, завоевывая Риму все новые и новые земли. Но еще один отряд рабов ударил в тыл, и левый фланг был уничтожен в течение получаса. «К нам подскакал Публий, Марк, уходи со своими рабами, они тебя прикроют». Марк процедил: «Я не уйду без тебя, брат, мы уйдем вместе». «Я не могу, мое место быть со своим легионом, беги пока не поздно». Я направил коня поближе к Марку и негромко сказал: «Господин, если не хотите похоронить брата, прикажите нам его оглушить. Положим его тело поперек седла и увезем к отцу». Марк кивнул, и я подал знак Федору, находившемуся за спиной Публия. Тот, не думая, ударил своим мечом плашмя по шлему старшего брата Крассов, и тот потерял сознание. Стянув ему руки и ноги ремешком, его уложили на седло. Федор перехватил штандарт легиона с изображением орла из рук убитого стрелой легионера и передал его Марку. «Держи, господин, надеюсь, спасение штандарта тебе зачтется». С трудом мы проложили себе путь сквозь манипулы. Только мы удалились метров на 100, на нас нацелилась конная группа рабов из сотни человек. Бросив поводья и, управляя лошадьми коленями, Мы выхватили луки и стали осыпать напавших стрелами, с каждым выстрелом выбивая очередного раба из седла. Когда мы уполовинили отряд конных рабов, те решили не искушать судьбу и прекратили преследование. Марк оглянулся и в восторге крикнул: «Я никогда не забуду, что вы спасли мне и брату жизнь. Возможно, когда-нибудь я упрошу отца отпустить вас на волю». Затем добавил: «Что же будет, когда отец узнает о разгроме наших легионов?» На следующий день мы добрались до лагеря основного войска. Вид связанного трибуна породил у встреченного разъезда вопросы, но Марк гордо ответил: «Я сын Марка Красса, а это мой старший брат. Немедленно доставьте нас к отцу». У шатра претора Публия освободили от оков. Его отец успел застать освобождение новоотпут. «Что вы тут делаете, Марк? Почему твой брат в таком виде?» Тот понуро ответил: «Плохие вести, отец. Мумми вопреки твоему приказу приказал атаковать лагерь рабов. В итоге полный разгром. Я сомневаюсь, что кому-то еще удалось уйти. Брат хотел остаться, поэтому я приказал его оглушить и связать. Мне удалось спасти штандарт нашего легиона. Мои рабы дрались как львы, не давая спартанцам убить меня и брата». Красс принял штандарт и расцеловал в обе щеки своего младшего сына. «Молодец, из тебя со временем выйдет отличный воин». Глава 12. Красс затем обнял развязанного Публия: «Я тобой тоже горжусь, ты был готов умереть во славу Рима. Тебе повезло, что твой младший брат спас штандарт твоего легиона. Только этим я смогу оправдать твое бегство». Затем Красс повернулся к своему младшему сыну: «Говоришь, твои рабы спасли ваши жизни? Что ж, теперь мы сможем полностью им доверять». Красс достал довольно увесистый кошелек и подошел к нам: «Вы сегодня окончательно стали членами моей семьи. В награду за спасение моих сыновей я каждому из вас дарую по золотому ауриусу». Красс развязал завязки и вручил каждому из нас по золотой монете. Легионеры, которые стояли неподалеку, завистливо зашептались: «Вот же повезло этим рабам. Золотой ауриус равняется 25 серебряным динариям, то есть больше, чем наша двухмесячная оплата. Мы за целый год получаем 120 динариев. Причем не все деньги попадают нам в руки. Из нашей зарплаты вычитают неплохие такие суммы за еду, одежду, оружие, палатку, постельные принадлежности. А также нам приходится платить своему центуриону за освобождение от работы или наказания. И хрен что с этим вымогателем сделаешь». Еще один легионер согласился: «Ты прав. Протянуть бы до выхода в отставку. Хоть тогда получим выходное и пособие аж 3000 динариев. Да уж, дожить до этого счастливого мига проблематично». Третий, ветеран, напыщенно произнес: «Во времена ранней республики в римскую армию особо за карьерой не шли. Правда, никакое карьерное продвижение при игнорировании солдатского ремесла в ту пору не было возможно в принципе. И все же служили, тратя свои кровные. Оттого должность во многом зависела от габарита кошелька. Позднее, когда прошла череда реформ, задачей которых ставилось привлечение к армейской службе людей без доходов, ситуация немного изменилась, и в армию уже шли не по причине традиции или престижа, а именно из желания хоть как-то повысить свой социальный статус. Все же гражданин, попавший в солдаты, имеет постоянное довольствие, большинство жителей Рима питаются куда хуже нас, ему полагается неплохая медицинская помощь. Конечно, имеется большой риск погибнуть во славу Рима где-нибудь в песках Африки или лесах Галлии, и все же почти больше половины легионеров доживают до Дембеля в полном здравии и без существенных увечий. В том же городе у плебея имеется куда больше шансов загнуться от плохой пищи или дурно залеченной заразы». Еще один добавил: «В конце службы всех нас ждет нехилое такое поощрение – земельный участок, позволявший неплохо прокормиться в старости. Единственное, о чем жалею, так о том, что предел мечтаний рядового легионера – это стать центурионом, то есть командиром сотни». К солдатам как раз подошел центурион в шлеме с поперечным волосяным гребнем и с посеребренными поножами. В строю, на походе и в лагере центурион постоянно носил палку из виноградной лозы, как знак и орудие своей власти. Убедившись, что здесь порядок, центурион скрылся, а легионер продолжил: «И все же кому-то фортуна подкидывает кусок и пожирнее. Сами знаете, как часто нас изматывают работой и учениями по одной простой причине, чтобы не оставалось лишних мыслей. При этом у центуриона есть три помощника и муны, которых он выбирает из числа подчиненных ему солдат. Один из таких подсобников носит знамя в бою, а второй считается его заместителем. И в бою этот заместитель идет последним на правом фланге, откуда следит за порядком. Третий ночами проверяет посты и воюет на фланге левом. И хотя все три иммуна не получают за должность никаких доплат, пайков и иных поощрений, кроме одного, их освобождают от обычных нарядов. Это точно, желающих на такую должность до хрена. Да и начало карьеры без прохождения данной ступени невозможно. О, опять Центурион идет, ну точно он нам сейчас нарежет фронт работы. Я, невольно подслушав разговор, ухмыльнулся, мне было известно, что если солдат неплохо владел грамотой и счетом, он имел шанс попасть в принципалы или, как еще их именовали, бенефициарии. Можно отождествить их с современными старшинами. Хотя по набору функций они походили больше на писарей, то были солдаты, на которых возлагался всяческий учет и работа с документами. Любопытно, что из иных принципалов со временем получались наместники провинций, а тогда, первые три года рядовые легионеры служили простыми рядовыми, и только по истечении этого испытательного срока могли претендовать на хоть какое-то повышение. Вообще, в легионе было из кого выбирать, народ там служил всякий, и, по сути, спецов хватало на все случаи жизни, от кузнецов до шорников или сапожников. Легион был самодостаточной структурой, и чаще именно из иммуналов позднее выбивались в центурионы. В Риме, если не сын такого наместника, то внук уже сумеет дослужиться до чего-то более существенного, стартовав с высокой ступени, для чего требовалось пройти имущественный ценз. По сути, серьезная карьера в римской армии имела место, просто она примерялась не на одного человека, а на несколько поколений. Карьера в этом времени выглядела скорее фамильным делом, нежели личным увлечением. В преторианцах служили 16 лет, в легионе – 20, а ауксилариям полагалось тянуть лямку четверть века. Несправедливость вроде бы. Вот только отслужив верой и правдой положенный срок, ауксиларий получал не только земельный надел, но и полноценное римское гражданство, которое распространялось и на потомков, и уже сыновья-внуки имели возможность развить успех предка. Снова видна карьера, ориентированная на фамилию, а не на имя. В отличие от простых солдат, принципалы получали в полтора, два, а иногда и в три раза больше. Центурионы зарабатывали в 15 раз больше простого солдата. Это объясняет тот факт, что многие из них не оставляли службу после выслуги лет и получения права на отставку. Действительно, рядовых направили собирать ограждающий лагерь чистокол. Каждый легионер в походе тащил на спине колот этого чистокола для установки вокруг нового места для стоянки лагеря. Красс решил отправиться всем войском к месту гибели легионов. Нам повезло, лошадей у нас никто не отобрал, и мы в этот раз гордо восседали в седлах. Римские солдаты благодаря практике учебных маршей в полном вооружении и с грузом, общий вес равнялся 40 килограммов, всего необходимого на расстоянии в 10 миль от лагеря и обратно, несколькими колоннами бодро топали, преодолевая около 30 километров за 7,5 часов, со скоростью движения чуть меньше 5 километров в час, и сразу разбивая лагерь. К уже почти готовому лагерю стали подходить выжившие и вовремя сбежавшие легионеры. Всего смогло сбежать около 2000 человек, причем большинство бросило оружие и шлемы с щитами как лишний вес, мешающий бегству. Этих легионеров отдали временно под командование Публия. На второй день мы достигли места, Красс мрачно взирал на трупы римлян, с которых рабы Спартака сняли доспехи и собрали оружие, этот идиот Муммий их еще и вооружил. К Крассу подъехали легаты, солдаты подавленные, среди них уныние, граничащее с паникой. Среди рядовых ведутся разговоры о опасности столкновения с бежавшими рабами, которые так легко уже который раз уничтожают легионы. Моральный дух у солдат был сломлен, но этому горю Красс нашел противодействие еще более ужасное, чем проигранная битва. Он решил подвергнуть децимации каждого десятого бежавшего с поля боя. Смертная казнь ждала вытянувшего такой жребий. При этом приговор приводили в исполнение остальные 9 счастливчиков, побивая невезучего палками или камнями. Децимация применялась за бегство с поля боя, потерю легионного орла, дезертирство, мятеж, сон на посту, грубое нарушение субординации, оскорбление словом или действием высшего офицера, непочтение к богам и покровителям частей, воровство и другие тяжкие воинские преступления. Наказывались как отдельные солдаты, так и центурии, когорты и даже целые легионы. Провести децимацию при республике имел право полководец. Остальные легионеры на определенный срок лишались военных поясов, получали паек ячменными зернами вместо пшеничных и размещались в палатках за пределами лагеря. Потом они распределялись между разными центуриями и когортами. Иногда военачальник добавлял унижений, например, заставлял виновных носить женские платья. В целом, децимация применялась редко и только в крайних случаях. Самое раннее упоминание относилось к 471 году до н.э. Красс перед построенными легионами произнес речь: «Если мои солдаты бегут с поля боя от обычных рабов, среди которых нет ни порядка, ни выучки, то они, получается, боятся сбежавших рабов больше своих командиров. Придется мне вспомнить закон, который последний раз применялся почти 400 лет назад. Всех беглецов заставили тянуть жребий, затем тех, кому он выпал, раздели до исподнего 9 человек взяли дубинки, которыми по сигналу и стали забивать до смерти 10-го. Сначала 900 человек одновременно начали бить сотню неудачников. Вся армия была выстроена и легионеры смотрели на казнь, отводя взгляды в сторону. Стоны и крики избиваемых прекращались только со смертью, которая не так-то и легко доставалась. Сначала били по телу, стараясь продлить мучения. Затем пришел черед остальных. Дождавшись окончания казни, Красс скомандовал выдвижение вслед за ушедшими повстанцами. Марк после казни был подавлен, децимация произвела на него гнетущее впечатление. На каждом привале Марк до истощения сил тренировался с нами с оружием, видно, решив стать лучшим бойцом в Риме. Публий также продолжил обучение, по-прежнему не выигрывая ни одного боя ни у Федора, ни у парней, младшего того на пару лет. Это злило Публия, но я ему пояснил: «Пойми, господин, ты, конечно, становишься сильнее, но и мы тоже становимся сильнее с каждым месяцем. Проверь свое мастерство на любом воине, который хорошо владеет мечом или копьем, и ты сразу же почувствуешь разницу». Публий остыл и задумался. Среди командиров армии Красса лучшими бойцами на мечах считались трое. Вот с ними Публий попросил провести учебные поединки, причем я шепнул Марку организовать прием ставок на победу своего брата. Мы сбросились и передали Марку свои золотые монеты. Первый закон о ставках, Lex Aleatoria, был издан в 3 веке до н.э. Он запрещал ставить на азартные игры, но разрешал заключать пари на различные спортивные состязания, в том числе на спортивные игры для развития тела, например, гарпастум, прототип футбола. Со временем римский сенат издал еще несколько законов, направленных против букмекеров. В конце концов ставки официально ограничились 5 видами спорта: колесничные бега, гладиаторские бои, кулачные бои, панкратион, вид единоборств, бег. Первыми поднимать деньги на спортивных событиях начали греки. Греки делали ставки на бег, панкратион, гимнастику. Римляне же считали данные развлечения, мягко говоря, скучными, но все-таки переняли у них гонки на колесницах. Более того, колесничные бега стали одним из самых популярных развлечений в Древнем Риме. Под гонки был построен огромный ипподром, вмещающий 150 тысяч зрителей. Бедняки могли приходить на стадион бесплатно. Тем не менее, бедняки проигрывались зачастую до тех пор, пока на последнюю ставку не ставили собственную свободу. Выглядело это примерно так: рано утром отец семейства с сыном уходили на скачки, а вечером сын возвращался уже один, так как батька в то время уже перепродавали в рабство. Ставки на Публия были 1:5, так как те трое, которых удалось уговорить на учебный бой, прошли несколько сражений, отслужив в армии в среднем около 10-15 лет. Для поединков использовались настоящие мечи, предварительно с затупленными лезвиями. Первым выпало по жребию сражаться с 35-летним трибуном. По его требованию бой проходил с использованием гладия из кутума. Это был большой выпуклый щит в 2,5 фута, то есть примерно 75 сантиметров, шириной и 4 фута, где-то 120 сантиметров, высотой. Следовательно, такой щит мог, конечно, не полностью, но почти на 2/3 закрыть тело человека. Его изготавливали из двух склеенных, клей делался из бычьей шкуры, вместе деревянных слоев. Затем внешнюю поверхность покрывали холстом, а потом гладкой телячьей кожей, которая, надо отметить, была отнюдь не декоративным элементом. Например, кожаное покрытие защищало щит от дождя. По краям скутума делали обрамление из железных полос. Это нужно было для дополнительной защиты от удара меча и в целом от износа. В центре скутума прикреплялся умбан, бронзовая или железная шишка. Благодаря своей обтекаемой форме он служил в качестве защиты от ударов оружия. Мечи, копья, топоры соскальзывали, а у легионера появлялся шанс совершить контратаку. Более того, в ближнем бою тот же умбан можно было использовать для нанесения оглушающих ударов по противнику, хотя при весе около 7 килограммов, в отличие от того же более легкого греческого круглого гоплана, атаковать римским щитом было достаточно затруднительно, для этого требовалась просто непомерно развитая мускулатура и сухожилия. Впрочем, помимо военных функций умбан мог выполнять и хозяйскую. В нем солдат мог хранить различные мелкие вещи, учитывая, что набалдашник можно было снять. Напротив него с внутренней стороны щита была приделана ручка, которая состояла из петли и металлической скобы. На ней, как правило, оставляли имя владельца вместе с номером его когорты. Публий, благодаря нашим тренировкам и усиленному правильному питанию, которое было мною разработано, и повара Красса готовили богатую белками, витаминами и клетчаткой пищу. Мясо и рыба, благодаря богатству семьи Крассов, мы все употребляли в достатке. Поэтому Публий смог удивить всех зрителей, а их было огромное количество. Развлечения в армии бывали очень редки, разве что легионеры могли снять напряжение с овцой или козой, которых гнали тысячами за войском для пропитания. А вот пастухи в Древнем Риме вместо жен содержали коз, которых украшали яркими лентами. В сельскохозяйственных районах, где животных было особенно много, сие действия использовались еще и как средство снятия сексуального напряжения, и воспринималось это нормально, ибо секс до брака был непозволительной роскошью, а опыт необходимо было где-то набирать. Конечно, были лупанарии, но хотелось разнообразия. Почему бы не с животными, подумали жители и решили использовать осла. Так вот, огромная толпа ахнула, когда Публий им скутумом начал орудовать так, будто это был греческий щит. Благодаря этому преимуществу Публий смог сбить своего противника с ног, нанеся просто ужасный удар в щит своего противника. Второй, Примипил, он командовал авангардом на поле боя, и ему уже подчинялось до 4 центурий. Также являлся самым приближенным лицом командира легиона, захотел биться на мечах без применения щита. Публий вышел на поединок с двумя мечами, за минуту выбив меч своего противника и приставив второй к паху. Третий, еще один трибун, решил биться на копьях с использованием щита. Их поединок длился аж 15 минут и стал самым зрелищным боем. Оба бойца были хороши, их выпады или отбивались, или из-под удара уходили всем телом, тут же пытаясь поразить ноги или голову. Затем более опытный и старший по возрасту трибун остановил бой, предлагая ничью. В общем, мы вместе с Марком, который поставил все свои имеющиеся карманные деньги на брата, хорошо поднялись, заработав на ставках. Публий после поединков одарил каждого раба 2 золотыми монетами, будучи в восторге от итогов совместных с нами тренировок. Глава 13. Красс наблюдал за поединками своего старшего сына и, довольный его победами, удалился в свою палатку. Успех Публия натолкнул на мысль ввести в легионах обязательное физическое развитие. Слишком уж его сыновья выделялись среди легионеров своей развитой мускулатурой. Уже не раз Красс воздавал богам молитву о правильном выборе своей жены, купившей чересчур большое количество рабынь с детьми. Красс задумался над стратегией войны с рабами. К нему в палатку вошел Публий, сияющий как начищенная золотая монета. Ты чем-то озабочен, отец? Не могу решить, как с этим Спартаком и его бандой воевать. Ведь 2 легиона были уничтожены даже не главными его силами, а всего лишь одним из нескольких отрядов. Публий вздохнул, ты будешь смеяться, но я вчера случайно подслушал, как наши рабы вчера у костра обсуждали возможности восставших рабов победить наши войска. Они рассматривали несколько вариантов развития событий. Михаил предложил применять новую стратегию измора, стараясь не вступать в бой с крупными силами повстанцев, лишая их возможности пополнения продуктов питания. Красс налил себе разбавленного вина и отпил пару глотков. Они скажут потом, что я испугался Спартака. Я думаю, что тебе, отец, нужно уничтожать небольшие отряды рабов, которые рыскают в поисках еды. Этим ты будешь лишать Спартака людских резервов. Красс подошел к сыну и положил ему на плечо свою руку. Ты прав, Публий, так и поступлю. В конце лета армия рабов находилась в окрестностях Фурии, где была временно расположена база повстанцев. Во время восстания Спартака повстанцы захватили города Налу, Нуцерию, Фурии, Консенцию и Метапонт, разграбили и опустошили их окрестности. Местное население, брутти, одно из италийских племен, народ, обитавший на крайнем юге Италии, очень благожелательно отнеслось к восставшим. Мятежники совершали успешные рейды против римских отрядов, пока Красс не одержал над ними победу. Сначала он разбил стоявший отдельным лагерем 10-тысячный отряд, а затем и основные силы под командованием Спартака. Спартак был вынужден осенью отступить на юг через Луканию к Мессине, располагающейся возле пролива, разделяющего Италию с Сицилией. Находясь на юге, Спартак договорился с киликийскими пиратами, обещавшими перевести мятежников на Сицилию, где бы они смогли разжечь новые восстания рабов и собрать подкрепление. В то же время пропретор Сицилии Гай Веррис навлек на себя всеобщее недовольство жестокостью и несправедливостью. Под предлогом возможного нападения рабов он вымогал у сицилийцев припасы и оружие с целью собственного обогащения. Предводителю пиратов Гераклиону требовалось время для сбора транспортных судов, так как на тот момент у него были лишь 4 легких судна Миопарона, которые не годились для транспортных перевозок. Но пираты не выполнили свое обещание из-за интересов главного союзника пиратов, понтийского царя Митридата VI, заинтересованного в том, чтобы угроза Риму сохранялась непосредственно в Италии. Красс решил запереть армию восставших на маленьком Ригийском полуострове на юге Италии. За короткое время его солдаты вырыли широкий ров длиной в более чем 300 стадиев, или 55 километров, тем самым был перекрыт перешеек. За рвом римляне выстроили стену. Красс этим убил двух зайцев. Построил укрепления для изоляции рабов и тяжелым трудом избавил своих солдат от вредного безделья. Мы с Андреем прошлись мимо грандиозной стройки. Мой друг кивнул на ров. Думаешь, это удержит Спартака? Скорее всего, нет. Слишком сильная мотивация у повстанцев. Они пойдут даже на смерть ради свободы. Армия Спартака оказалась в ловушке. Стало не хватать пищи. Спартак ночами наблюдал за римскими укреплениями и принял решение прорываться. В одну из зимних ночей восставшие засыпали часть рва землей и хворостом и перешли его, прорвавшись через римские заграждения. Римляне атаковали с трех сторон превосходящими силами. Восставшие понесли потери около 12 тысяч человек. В это же время легионы Помпея вернулись в Италию после подавления восстания Квинта Серториа в Испании. Сенат послал Крассу подкрепление под командованием Лукула. Красс, опасаясь, что слава победителя достанется вернувшимся полководцам, и желая покончить с мятежом до их прибытия, двинулся за Спартаком после его прорыва укреплений. Спартак направился к Брундизию, возможно, намереваясь переправиться на Балканский полуостров. Спартак встретился с передовыми частями Лукула у Брундизия, которые перегородили ему путь. Однако попытка захватить порт так и не была предпринята. По-видимому, Спартак понял, что с имеющимися у него силами Брундизи не взять. Когда Спартак отказался от идеи захватить Брундизи, от него отделился отряд под командованием Гая Канниция, Ганника и Каста, ставший лагерем у Луканского озера. Красс напал на этот отряд. В кровопролитном сражении восставшие были разбиты. На поле битвы пало 12-300 восставших. Довершить разгром этого отряда помешало Крассу прибытие Спартака. Только двое бывших рабов в этом сражении попытались бежать и были поражены в спины, а остальные погибли как герои. Мы вместе с нашим младшим хозяином подъехали к месту битвы, усеянному телами. Вороны выклевывали глаза, переходя от одного тела к другому, так как уже не могли летать от битком набитого желудка. По полю бродили римляне в поисках трупов своих легионеров. Марк едва сдержал порывы рвоты. Спартак затем отступил к Петелийским горам, современной Стронголи, в Брутти, настигаемой римскими легионами. Преследование Спартака Красс поручил легату Луцию Квинкцию и квестору Скрафе. Своего старшего сына он назначил центурионом, рассчитывая на победу. На берегу реки Казуент Спартак прекратил отступление и внезапно атаковал римлян. В результате квестор Тремилли Скрафа был ранен в лицо и в ногу и едва спасен римской конницей. Марк в момент атаки был с нами в арьергарде. Увидев, как римские легионы попятились от контрудара Спартака, он вцепился в мою руку. «Михаил, возьми своих родных и спасите моего брата». Видя мои сомнения, Марк добавил, «Если вы вытащите оттуда брата, я упрошу отца дать вольную вашим матерям». Я ухмыльнулся, вот хитрожопый, вроде сопляк сопляком, но хитрит не по-детски. Нашим матерям уже немало лет, ценятся лишь молодые женщины. Марк, ты сам видишь, какая там свалка, чтобы выжить, нам потребуется чудо. Вольную должны получить все женщины, и матери, и наши сестры. Марк хотел было меня ударить, но сдержался, хорошо, договорились, спасите Публия. Я посмотрел вслед Марку, который настегивал коня, направляясь к основным силам под командованием отца и повернулся к своим друзьям. «Нам опять нужно спасти Публия». Марк обещал упросить отца освободить всех наших женщин. Марк часа через два добрался до лагеря, его конь еле перебирал копытами, пена срывалась с его губ. Парня сразу провели к Крассу. Отец, Спартак опять атаковал твои легионы. Я видел, как Центурия Публия вступила в бой. Красс сжал желваки. Мой сын погиб. Я отправил своих рабов ему на помощь, пообещав им за спасение брата свободу их матерей и сестер. Красс потер ладонями свое лицо. Как ты мог это обещать, не посоветовавшись со мной? Эти рабы принадлежат мне, и не тебе ими распоряжаться. А как я мог еще отправить их рисковать своей жизнью в самое пекло битвы? Мы все вошли в состояние яра и направили коней в самую свалку. Сначала мы израсходовали все дротики, затем мы врубились как масло в обошедших с левого фланга повстанцев. Затем подрубили ноги моему коню, и я соскочил на землю, встав на ноги. Прямо на меня с разинутым в ярости ртом летел негр, державший в руке дубину. Я принял удар на щит, успев его отдернуть на себя, гася импульс удара, своим длинным мечом рассекая незакрытый доспехами бок. Справа на меня летело копье. Присев, я насадил на меч копьеносца, ногой отшвырнув его тело от себя. Все мои сарматы оказались спешенными, рабы не жалели коней, подрубая им ноги или целя им прямо в корпус. Мы сблизились, образовав клин. Впереди метрах в 100 показались отступающие две центурии, одну из них вел Публий, припадая на раненую ногу. Правда, центурии были ополовинены и, сблизившись, слились в одну, но от 70 человек уже через 15 минут осталось всего 30. Публий упал на колено, опираясь на гладий. Центурион от кровотечения ослабел и в глазах стало мутиться. Он понимал, что жить ему осталось немного.